Глава 17. Пока Ломонос с подручными возился с волшебными лошадками, мы следом за Мариной вышли на широкий двор перед замком, очищенный от сугробов. «Ну, взаправду вернешься, Гасан Хаттабыч?» — с надеждой глядя в серое небо, спросила снежная королева. «Даже не сомневайся, хозяюшка», — уверенно произнес я. Хаттабыч своего слова никогда не нарушал. «Даже предвечно это подтвердили, но мне все равно не верится. Слишком долго я пробыла в заточении». Она тяжело вздохнула и еще больше сутулила свою горбатую спину. «Ну-ну, не уныв, впадай в уныние, владычица!» — решил я ее немного приободрить. «Глазом моргнуть не успеешь, как я тебя отсюда вытащу», — оптимистично заявил я. «И вот еще что!» Я нарочно сделал многозначительную паузу, чтобы еще раз встретиться с ней взглядом. Марина оторвалась от стального неба, что щедро посыпало снегом замерзшую землю, и повернулась ко мне. «Ты же красивая баба, хозяйка! Я видел, ты можешь! Зачем губишь такую благодать, от которой глаз радуется? Будь всегда блистающей королевой, чем уродливой старухой Лоухи!» «Но я не могу долго». «Можешь!» Резко и непочтительно перевел я ее. «Нужно просто взять себя в руки и держаться. Каждый день, понемногу увеличивая время. Подходи каждый день к своему ледяному зеркалу и говори: я самая обаятельная и привлекательная. И нет на свете никого красивее меня. И ты сама увидишь, как изменится твоя жизнь даже в этих застенках». «Я... попробую», — неуверенно произнесла старуха, принимая облик ослепительной красавицы. «Но вот, совсем другое дело». В небе над ледяным дворцом показались чудесные сани Марены, запряженные тройкой изумительных белоснежных лошадей. От их ослепительной чистоты, резко выделяющейся на фоне грязного неба, натурально ломило глаза. Сани стремительно спикировали вниз и приземлились во дворе. Кони громко фыркали и резво молотили копытами по утоптанному снегу. Видать, застоялись за столько-то столетий без движения. «Поберегися!» — выкрикнул Ломонос, справивший лошадьми, когда тройка резко затормозила буквально возле моего носа, едва не сбив меня с ног. Мара даже не отшатнулась, да и я не стал поддаваться панике. Буду я еще перед такой умопомрачительной дамой лицо терять. «До свидания, Гасан Хаттабыч!» — хрустальным голоском пропела богиня. «Я буду ждать тебя с нетерпением». «Я вернусь, прекрасная Марина!» — произнес я, взяв снежную королеву за ледяную руку и нежно ее поцеловав в тыльную сторону ладони. Губы мгновенно занемели от холода, но я стойко вытерпел эту боль. Марина дернулась, как будто от ожога, но тоже сумела сдержать свой порыв, и ее прекрасная ладонь осталась в моих руках. «Будь всегда такой же, как сейчас», — произнес я напоследок, отпуская ее руку. «Я вернусь. Обязательно вернусь». После моих слов Мара рассыпалась ледяным туманом, и мы с Матроскиным остались наедине с Ломоносом, восседающим на козлах волшебной повозки. «Ну и чё стоим?» — совершенно непочтительно попросил у меня стихийный дух. «Кого ждем? Залезайте шнуром, пока лошадки в разнос не пошли. Давненько мы их не выгуливали». Я, кряхтя по привычке, залез в расписанный серебром сани, а Матроскин попросту перепрыгнул не очень высокий бортик. Ломонос стеганул лошадей длинным кнутом и закричал молодецким покриком: «На, родные! Тарахай!» Сани легко взмыли вверх, с каждым мгновением поднимаясь все выше и выше. У меня даже дух захватило. Во все стороны, насколько хватало глаз, раскинулся заснеженный лес, поражая воображение своим безмолвным великолепием. Я навалился грудью на край саней, чтобы получше разглядеть всю эту красоту. «Ох, к красота-то какая!» — голосом Яковлева из Ивана Васильевича вслух произнес я, устроившись поудобнее. «Лепота!» Езда на волшебной повозке доставляла мне истинное наслаждение. «Это кому как!» — откликнулся Ломонос, обернувшись ко мне. «Меня эта лепота поднебесная совсем не прельщает. По мне лучше по земле бродить, чем в небесах летать». «А чего ж ты тогда за кучера?» — полюбопытствовал я. Делать было совершенно нечего, и я решил скрасить дорогу беседой со стихийным духом. «По части летания у нас Буран большой любитель, но его летучие коняшки на дух не переносят. А за кучера у нас раньше Апока был. Был-был, да весь вышел. Топечь мне вот за него отдаваться приходится», — недовольно добавил Ломонос. «И куда же это он весь вышел?» — поинтересовался я. «А ты этой хохмы не знаешь?» — неожиданно оживился дух. «Да нет, откуда? Я у вас тут проездом, без году неделя». Ломонос положил поводья под зад и развернулся ко мне лицом. Я с опаской посмотрел вниз. Ломонос, уловив это движение, поспешил меня успокоить. «Ты это не боись, не сверзимся. Коняшки свое дело знают». Ломонос даже лучился от осознания того, что нашел благодарного слушателя, поскольку в замке Марена эту историю знали все до распоследнего бесенка. «Так и вот», — продолжил он свой рассказ, — «это еще до нашего заточения было. Пошли мы как-то с Апокой, значит, хозяйство Марь Зимы посмотреть, проведать. Ну, там везде снег намело, сугробы ли вдосталь, на реках лед стал бы на крепость испытать. Дошли, стал быть, до просеки лесной. Слышь, с одной стороны бубенчик, а с другой колокольчик. С бубенчиком сеймак мужик в санях за дровами едет, а с колокольчиком боярин знатный. На сельмяге зипун веткий надет, весь в дырах и прорехах, а боярин в шубе соболей в санях развалился». Постепенно, по мере продвижения байки Ломоноса к завязке, у меня просыпалось стойкое узнавание будущего сюжета. Я уже и не удивлялся, что любая сказка, любой бородатый анекдот имел под собой вполне реальную основу. А людская молва могла принести ее буквально через века, передавая из уст в уста. «Так вот», — не прорываясь, продолжил трепаться Ломонос, — «этот балбес Апок мне и говорит: эх, братец, кабы каждый смертный был в таком зипуне, так и работать нам куда сподручнее было. А у матого бедолаги он, твой кот, и то больше наплакал. Вот я ему говорю: а давай наспор, что я боярина и в такой одежи заморожу до смерти, а ты этого лапотника не перемогешь. Но ударили по рукам, значится, и я к своему толстому боярину, а он к мужику сельмяге. Я сани боярские догнал и шесть к боярину под шубу, ну и давай его там морозить. Бедолага до того много на себя одежек напялил, что ему даже пошевелиться трудно было. Так и замерз незамедный игрушек». «Ага, ага», — покивал я, чтобы хоть как-то показать заинтересованность, в общем-то, давно известной мне истории. Жуть, как соскучился Ломонос по новым ушам. Не обламывать же его. «Ну и что твой коллега, Апока?» — пояснил я, поскольку термин «коллега» был Ломоносу незнаком. «А Апок, стало быть, тоже догнал своего мужика и к нему под зипунок рваный сход заскочил. Мужичишка ехал, ехал, чувствует, замерзать начал. Саня остановился, скочил, попрыгался, по бокам похлопал. Согреться, стало быть, не могет, а Апок его от души щиплет. Достал тогда мужик топор из саней и давай деревья в лесу валить. Да так разошелся, разогрелся, что и зипунок свой рваный скинул. Топором машет, а с него пар клубами валит. Холод страшный, аж деревья стонуть и трещать. А мужику хоть бы хны. А Апока, лупень, его зипунок ветхий морозит. Тот уже колом стоит, а Апок радуется. Наденет мужик зипун, тот ему и конец. До того он зипунок приморозил». Я с интересом наблюдал за раскрасневшимся Ломоносом. Ведь и не человек это, стихийный дух, а ничто человеческое ему не чуждо. А он-то как языком метет. Да и рассказчик из него знатный. Я, даже зная, чем окончится эта нехитрая история, поневоле втянулся. Уж очень эмоционально у него получалось. «Мужик, дрова нарубил, хватит зипуны об дерево!» Ломонос даже руками отчаянно жестикулировал, чтобы, значит, поэффектнее до меня донести. «Ух, — говорит, — как застыл, надо бы его размять, и обухом топора давай тот зипун колотить!» После этого взял и на разгоряченное тело натянул. Тут опокий конец пришел, расплавился, как кусок льда на весеннем солнце. «Только спор я выиграл на свою голову», — в сердцах сплюнул Ломонос. «Теперь я его работу на себе волоку. Благ коняшек нечасто выгуливать приходится. О, смотри-ка, старый, к запретной полосе подкатили. Ты это, шапку держи, да не урони». А у меня в голове на эти слова неожиданно вдарила дорожная бригада С, пришедшаяся на данный момент как нельзя в тему. «Поворачивай к черту! Эй, ямщик, поворачивай к черту! Видишь, мигают не наши огни! Эй, братан, поворачивай к черту, шапку держи, да вожжи не урони! Здесь же елок повалено, ох, не продерись, а камней навалено, только держись!» И когда баян с духовыми грянул забойный проигрыш, звучащий, правда, только у меня в голове, Ломонос, резко развернувшийся на облучке, вновь выхватил свой длинный кнут и громко стеганул им над белоснежными конскими спинами. «Вози, родные! Держися! Кто в снежную богиню верует?» С высоты птичьего полета мне была прекрасно видна полоса белесого тумана, расползшиеся от небес до самой заснеженной земной тверди. Волшебные лошадки, повинуясь твердой руке стихийного духа, сначала резко взяли верх, а затем под абсолютно немыслимым углом провалились вниз и круто пошли на снижение, постепенно набирая немыслимую скорость. Ледяной ветер, обжигающий лицо, выл в ушах, заглушая что-то истошно верещавшего Ломоноса, продолжающего истерически нахлёстывать лошадей. Мелкая и острая снежная крупа драла лицо острым наждаком. А все впереди слилось в одну серую снежную муть, настолько безумной оказалась скорость, набранная волшебными лошадьми. Куда уж там какому-нибудь скоростному болиду «Формулы-1», разогнавшиеся коняшки сделали бы его на трассе, как стоячего. Когда мы врубились в стену тумана, у меня неожиданно сперло в груди и перехватило дыхание. Подобные же ощущения я испытывал, пытаясь прорваться со свалки артефактов сквозь клубящийся мрак. У меня мелькнула догадка, что эти две субстанции имеют под собой одну и ту же основу, либо одного и того же создателя. Точно так же начало мутиться сознание, и я решил перекинуться в свое сумеречное состояние, чтобы не отдать концы и защитить Матроскина. Но не успел. В следующее мгновение чудесная повозка зимы вылетела из ядовитого тумана на свободный простор, где светило яркое солнце на изумрудно-лазоревом небе. Я резко вдохнул полной грудью опьяняющий свежий воздух, насыщенный кислородом и уже не такой ледяной, как в заповедных владениях Марины. Матроскин тоже судорожно хватал воздух раскрытой пастью, время от времени содрогаясь в рвотных приступах. — Ты мне это, лохматый, санки-то не загадь! — поспешно предупредил Ломонос. — А то сам потом убираться будешь. Стану я еще блевотину кошачью оттирать. Вот кому было хоть бы хны при пересечении запретной полосы, так это Ломонос. Я не понял, отчего на него не подействовал ядовитый ему туман, но предположил, что стихийным духом он не страшен. «Прорвались?» — отдышавшись, поинтересовался. «Все, брат, прорвались!» — заверил мне Ломонос. «Можешь теперь смело выдыхать!» Я не успел расслабиться, как пришедший в себя говорящий кот неожиданно громко заорал. «Все, брат, прорвались, прямая дорожка! Вольное место, да, в небе луна!» Вот же сука какая блохастая! Опять он ко мне в голову, как к себе домой шастает. Протоптал дорожку, падла. Но ругать я его не стал, а просто присоединился. И мы продолжили вопить, но уже дуэтом. «А прорвались же к черту! Ты попридержи-ка лошадку немножко, видишь, совсем заморилась она. Эх, дай папироску, ох, я затянусь! Было бы форсу, богом клянусь!» На этой волне я вытащил с кармана куртки папироску и с удовольствием присмолил ее от огонька, зажженного на пальце. «А душевно поете, ребятки!» — уважительно посмотрел на нас Ломонос. «Не знаю, кто такой этот ваш черт, к которому прорвались, но слова я бы запомнил. Еще разок споете, братцы?» С просительными интонациями произнес морозный старикан. Видимо, что понравилось ему наше творчество. «А запоминать я жуть какой хватки!» «Вот сядем, я тебе ее еще и на гармошке сбацаю», — пообещал я кучеру, выведшему таки нас из замкнутого ледяного ада Мары. «А что, думаю, скотерка с производством гармошки легко справится, а после мы основательно обмоем наше освобождение из ледяных чертогов, как положено, с распитием спиртных напитков и распеванием застольных песен». «Берегись!» — неожиданно заверещал Матроскин, глаза которого неожиданно вылезли из орбит. «Сейчас врежемся!» Пока мы любезничали с Маломоносом, отвернувшимся от лошадок, как в прошлый раз, чуть было не случилось скоропостижное крушение нашего воздушного судна. Прямо по курсу на нас мчался в лобовую еще один летающий агрегат, размерами намного превосходящий нашу хрупкую повозку. «Ах, елочки зеленые!» — миленько выругался стихийный дух, натягивая вожжи. «Вывози, залетные!» Повозка резко вильнула, буквально на какие-то сантиметры, разминувшись с чешуйчатой зеленой тушей трехголового змея Горыныча. «Да-да». Вы не ослышались. Именно трехголового, именно змея, именно Горыныча. Да еще, ко всему прочему, обильно поливающего округу своим огненным дыханием. «Вот тварь!» — прогрозив ему кулаком, вновь выругался Ломонос. «Едва не угробил! Мы-то ладно, а вот коняшек жалко! Чем скотина бессловесная виновата?» Не сказать, чтобы я с ним был во всем согласен, но угробил бы он нас всех, и бабки не ходил. «Мессир, смотрите!» — воскликнул Матроскин. «А на нем, кажись, кто-то сидит!» Я присмотрелся к удаляющемуся змею и действительно заметил пользующего по крылатому монстру маленького человечка. «И правда кто-то есть?» — согласился я с котом. «А можно поближе подлететь, братишка?» — попросил я Ломоноса. «Да, легко!» Ломонос дернул вожжи, направляя повозку в тыл летящему чудовищу, едва нас не угробившему. Когда мы приблизились, стало заметно, что человечек, молодой на вид паренек, ползет поближе к шеям змея, цепляясь за его когтистый гребень. Змей, конечно, тоже мух не ловил, стараясь сбросить паренька на землю, зацепив лапой или крылом, но у него пока не получалось. «Смотри, смотри, ребятки!» — услышал я насмешливый голос Ломоноса. «Скоморохи на ярмарке то так не выделываются!» А вот бесстрашный Витязь-каскадер, я заметил на нем кольчугу, шлем и перевязь с мечом, постепенно подбирался все ближе и ближе к центральной голове монстра. Усевшись между двумя костяными наростами в основании шеи, он выхватил из ножен меч и со стервенением принялся отделять Горынычу голову. Но меч отскакивал от крепкой чешуйчатой брони монстра, будто был сделан из пластмассы. Тогда паренек, совершив невероятный кульбит, достиг головы змея и с размаху засадил меч ему в глаз. Глаз лопнул кровавыми брызгами, а меч застрял в костяной глазнице. Чудовище заревело от боли и замотало шипастой головой в разные стороны. Но храбрый богатырь крепко держал меч, даже пытался прокручивать его в ране, вынуждая обезумевшего от боли монстра терять силы. Однако и сам Витязь не удержался и слетел с шеи змея, повиснув на рукояти меча. Какое-то время он просто нечеловеческими усилиями продолжал висеть на мече, все еще торчащего из глаза Горыныча. Но силы храброго воина были на исходе. К тому же еще и боковые головы начали его атаковать, пытаясь зацепить длинными игольчатыми зубами. Чудовище резко тряхнуло ослепший на один глаз центральной головой, и застрявший в глазнице меч выпал, а бесстрашный богатырь камнем полетел вниз. Горыныч оглушающе заревел и, заложив крутой вираж, кинулся следом за обидчиком.